Все еще во второй главе Бытия. Мы очень много, конечно, времени уже провели в этой главе, рассматривая брачные отношения между мужем и женой, рассматривая нашу сексуальность, ту женскую, ту мужскую, и рассматривая прекрасную благодатную разницу между мужчинами и женщинами. Я очень надеюсь, что этот отрывок вам еще не надоел, потому что я, когда сел готовиться сегодня, был уверен в том, что мы сегодня закончим, но придется разочаровать вас, мы не закончим сегодня. Так что мы еще побудем во второй главе. Да, я знаю, я тоже удивлен был, честно сказать. Но я сделал выбор сознательно и очень много времени именно в этом отрывке проводить. Почему? Потому что это касается очень важной части нашей жизни. То есть нашей сексуальности, брака, да, не маленький кусочек нашей жизни на этой земле. Даже если сейчас мы, допустим, там кто-то не находится в браке, то, скорее всего, рано или поздно будет в браке. То есть в каком-то плане этот вопрос касается нас всех. Нет никаких других человеческих отношений, где два человека становятся одним целым. Это не происходит между родителями и детьми, это не происходит между лучшими друзьями, это только происходит между мужем и женой. И в каком-то таинственном смысле, мы знаем, Библия говорит нам тоже, что это происходит на духовном плане между нами и Господом. Поэтому Он называется наш жених, а церковь – невеста Его. Брачные отношения касаются всех, рано или поздно, всех людей. И занимают очень большую часть нашей жизни, поэтому это действительно очень важный вопрос. Если кто-то пропустил какие-то из последних изучений, очень сильно ободряю, возьмите записи и послушайте, потому что там очень много практического, очень много полезного. Вот как раз для ваших брачных отношений, то ли теперешних, то ли будущих. Мы смотрели на прошлой неделе на 23 стих во второй главе Бытия. На песню Адама, помните? Он сочинил стихотворение для своей новой жены, для Евы. И мы говорили о той силе, которую Господь дал и дает каждой жене вдохновить своего мужа. Очень часто, тоже мы упомянули, что жены недооценивают, они преуменьшают ту силу, которую Господь им дал. Действительно, это очень великая сила. И мы тоже смотрели на ту силу, которую Господь дает мужьям, для того, чтобы подтвердить своих жен как женщин. Как он может хвалить ее. Да? Как она может делиться собой со своим мужем. Однако мы тоже говорили о том, как можно злоупотреблять этой силой для того, чтобы не вдохновлять, а наоборот, гасить своего мужа. Жена может. Или как не подтверждать, а подрывать муж может свою жену. Опять, это очень важно понять, как это происходит. Не будем все повторять, возьмите запись, просто послушайте, если вас не было. Не только 23 стих, мы говорили, является песней, стихотворением, но тоже это своего рода свадебная клятва. Обет. Адам дает свой обет перед Господом, своей жене Еве. Обеты свадебные. Клятвы. Это не просто какая-то законная формальность, как, может быть, нам кажется иногда. Сами обеты это больше, чем даже обещание. Это завет, на самом деле, перед Богом. Притом, после Нового Завета, и я не имею в виду вторую половину Библии, я имею в виду Новый Завет в крови Иисуса. То есть, тот завет, который мы заключил с Господом, принимая Христа в свои сердца. После Нового Завета, брачный завет – это самый важный завет, который мы можем заключить в этой жизни. Не будем долго говорить об обетах сейчас, и, в принципе, можно было бы, но я просто порекомендую, у нас есть в библиотеке, сейчас на руках, наверное, книга по названию «Таинство брака». Там есть глава именно про обеты, очень хорошая глава, очень хорошие мысли, можете взять и прочитать из библиотеки. Так что давайте продолжим теперь. В нашем отрывке. И опять для контекста мы прочитаем еще раз с 18 стиха по 25. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». 24 стих. Мы уже обсуждали 23. 24 стих. Наверное, один из самых известных во всей Библии. Даже неверующие некоторые знают этот стих, что двое станут одной плотью. Иисус и Павел тоже оба цитировали этот же стих из 2 главы Бытия, 24 стих, в Новом Завете они цитировали, как подытоживание брачных отношений, как определение, что такое брак. Иисус в 19 главе Матфея, он цитирует этот стих как Божий образец для брака. И тогда он добавляет, и так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Тоже немалоизвестный стих. Павел, когда он цитирует из 2 главы Бытия, в Ефесянам, в 5 главе, он тоже цитирует весь стих, 24, и потом добавляет, что тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. То есть, в добавку к тому, что он применяет этот стих к мужьям и женам, про что вся пятая глава Ефесянам, он тоже говорит, что это применяется ко Христу и Церкви. Это должно нам подсказать, дать, по крайней мере, маленький намек на то, что здесь, в этом стихе, в 24-м, есть что-то основополагающее, фундаментальное для нашего понимания о том, что такое брак. Перед тем, как мы дойдем до более известной половины этого стиха, по крайней мере, да, что двое станут одна плоть, очень важно, чтобы мы понимали первую часть этого стиха. Здесь написано, «Потому оставит человек отца своего и мать свою». Я лично видел очень много примеров недопонимания этого стиха и как недопонимание этого стиха приводит к проблемам в браках, приводит к трудностям, разочарованиям, конфликтам. Итак, сначала здесь написано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою». Что это значит? Оставить их? Где, на углу, что ли? Что это значит? Слово «оставить», которое здесь используется на иврите, на первоначальном языке Ветхого Завета, буквально значит «развязать узы». Развязать узы. И очень часто это слово в Библии используется о том, как какой-то хозяин развязывает и снимает упряжь с какого-то животного. И тоже используется о том, как какой-то господин освобождает раба своего. Вот это то же самое слово, которое нас переведено как «оставит». Развязать узы буквально. Здесь, когда используется в контексте брака, в контексте семьи, смысл в том, что когда человек вступает в брак, то женщина, то мужчина, в этот момент происходит расторжение родительской власти над этими двумя людьми. В этот момент родительский авторитет прекращается, развязывается с них буквально. Да, этот, если даже использовать эту иллюстрацию, этот упряжь, да, снимается с этих людей, когда они вступают в брак. Они в этот момент уже создают новую семью. Они в этот момент уже вступают в брак с друг с другом, и в этот момент муж новый становится главой семьи. Мы уже говорили, конечно, об этом. Мы знаем, что муж глава семьи. И это тоже подразумевает, что главенство его отца над ним и отца жены над ней в этот же момент прекращается. Иначе он не мог бы быть главой. Больше их родители не имеют никакого авторитета над ними. И когда молодожены или их родители, или те и другие, не понимают этот факт, эту истину, это может причинять очень большие проблемы в новой семье. И тоже в старой семье. Это может причинять большие конфликты между новым мужем и новой женой. И между родителями и их детьми. Я слишком много раз видел, как это происходило, и скажу, в особенности на Украине. В разных странах разные, что я иногда называю, культурные грехи. То есть у каждой культуры есть свои слабости, есть свои сильные стороны. Да? Одна слабая сторона, что я заметил, особенно здесь на Украине, именно недопонимание этой истины. Практически говоря, что это значит? Здесь написано, что человек должен оставить своего отца, свою мать. Что это значит? Ну, сначала давайте немножко поговорим о том, что это не значит. Прежде всего, оставить своего отца и свою мать не означает, что ты, вот как только вступил в брак, теперь переезжаешь от них как можно дальше. Ты оставляешь их, да, в физическом плане. Почему? Это не то, что здесь имеется в виду. Потому что, как мы сказали, слово «оставить» подразумевает вопрос авторитета, не физического расстояния. Это вопрос ролей в браке, это вопрос главенства в браке и авторитета в семье. Я знаю некоторые брачные пары, семьи, где хотя муж и жена живут очень-очень далеко, допустим, от своих родителей, и от его родителей, и от ее родителей, а тем не менее они не оставили своих отцов и матери. Все равно эти отцы и матери как бы имеют власть над ними. Они являются главой этой молодой семьи, хотя они не находятся нигде рядом. Есть другая сторона этого вопроса, к чему мы сейчас перейдем. Но закончим с тем, что это не значит. Это не вопрос физического расстояния, во-первых. Во-вторых, оставить своего отца, свою мать, не значит, что мы прекращаем уважать их. Не значит, что мы прекращаем уважать их. Или слушать их советы. Мы знаем, что одна из 10 заповедей, да, 5 заповедь, это «почитай отца твоего и мать твою». Там не написано «до совершеннолетия». Просто «почитай отца своего и мать свою». Когда мы дети, когда мы еще находимся под крышей своих родителей, то мы очень просто понимаем, что это значит. Это значит слушаться своих родителей. Они являются нашей главой. Они имеют авторитет над нами. Но когда мы уже взрослые, когда мы уже уехали из дома и уже начали свою семью, хотя они не имеют авторитета над нами, это не значит, что мы прекращаем уважать их, как своих родителей. Это не значит, что мы не слушаем их совета, и наоборот, мы должны со смирением слушать то, что они говорят, понимая, что приходит все-таки какой-то опыт, да, даже через жизнь, даже просто даже у неверующего. Практическая, скажем, мудрость. Хотя это не может быть духовная мудрость, но, по крайней мере, практическая мудрость. Все равно мы можем слушать их советы. Однако, в конце концов, это не повеление, это просто совет теперь, так как мы не под этим авторитетом больше. И мы можем молиться и принимать свои решения для своей семьи. Иногда, может быть, это будет основано на их каком-то совете, а иногда, может быть, вопреки какому-то совету. Но, тем не менее, мы их уважаем, как своих родителей. И признаем, что приходит мудрость определенная с возрастом. Даже если просто практическая, даже если эти родители неверующие. Оставит своего отца и мать свою, тоже не значит, что мы не можем принимать от них помощь. Оставить своего отца и свою мать не значит, что мы не можем принимать от них помощь, то ли материальную, финансовую, эмоциональную и так далее. Они все-таки наши родители. Хотя мы уже не живем с ними, хотя у нас уже теперь своя семья. Но это нормально, что они хотят помогать нам. Они нас любят, они нас вырастили. В притчах написано, что добрый человек оставляет наследие внукам своим. То есть даже не только своим детям, а даже внукам. Если внукам оставлять, то тем более это нормально, что родитель хочет помогать своим детям в каких-то, опять, практических вопросах. Хорошо, тогда что это значит? Оставить своего отца и мать свою. Это значит, как мы уже сказали, что когда ты уже вот оставил их дом, дом своих родителей, когда ты уже вступил в новую семью, в брак, твои родители уже не являются авторитетом для тебя, уже не имеют власть, скажем так, над вами. А они не являются главой вашей новой семьи. Некоторые родители могут довольно легко смириться с этим. Другие родители вообще вцепляются всеми когтями и не отпускают. Должен сказать, особенно матери на Украине. Это просто такая особенность есть. Сильный материнский инстинкт. И это не плохая вещь, это хорошая вещь. Но иногда это приводит к тому, что какие-то мамы, вот уже там им по 80-90 лет, и все равно они думают, что их дети должны подчиняться им и слушаться беспрекословно. Это не так. Если вы родитель, у которого есть взрослые уже дети, прекращайте, прекратите делать это. Ваши дети уже не под вашей властью. И мы должны понять, что дети нам даны от Бога. Они не нам принадлежат. Они принадлежат Господу. Они нам даны только на какое-то время. И когда они уйдут, все, они уже не под нашей властью. Если вы вцепились в своих детей, отпустите их. Это неправильно. Если, наоборот, мы являемся детьми таких родителей, да, если наши родители относятся к нам, как будто они до сих пор наша глава, то ли нам 25 лет, 35, 50, и все равно они относятся к нам, как будто мы дети. Да, это их ошибка, но это вполне возможно тоже наша ошибка. Почему? Потому что как муж и жена, теперь в новой семье, мы, если они сами не поймут этого, то мы должны сесть с ними и опять с уважением, с любовью объяснить, что мы верим, что Библия – Божье Слово. И Божье Слово говорит, что человек, вот когда он вступает в брак, в новую семью, оставляет своих родителей. То есть, что они больше не имеют власти над ним. Это наше убеждение, и мы просим, чтобы вы это приняли, как наши родители. Они могут принять это, они могут не принимать. Это уже их вопрос, их выбор. Но иногда родители могут относиться, особенно если неверующие родители, могут относиться к своим детям, даже хотя они взрослые, уже в новой семье, все равно как к детям, а не как взрослым. Потому что мы не сели с ними и не объясняли. И получается, что это частично тоже наша вина, как дети. Да. Опять, то, что мы оставляем своего отца, свою мать, значит, что мы разрываем, не мы разрываем, а Господь разрывает узы их власти над нами. Теперь мы, помните, когда только что говорили о том, что не значит оставить своего отца и мать свою. Говорили, что это не вопрос физического расстояния. И это действительно так. Неважно, то ли человек живет на расстоянии 1 километра от родителей или 1000 километров от родителей. Все равно он может или оставить их, или не оставить. Однако, если он живет на расстоянии 0 километров, то есть он все еще живет с ними, это есть проблема. Так не должно быть. Другими словами, если молодожены, да, новая семья, теперь живет в доме, в квартире родителей или мужа, или жены. Так не должно быть. И я понимаю, что сразу придумываются всякие «а что если?» Сейчас мы дойдем до «что если?». Но сначала я скажу причина, по которой не должно быть. Потому что появляется в таком случае, когда новая вот молодая семья живет у родителей одного из них, появляется конфликт интересов, конфликт власти. Почему? Потому что молодой муж теперь в очах Божьих является главой своей новой семьи. Однако отец, то ли это его собственный отец или отец жены, с кем они там живут, является, он все еще является главой своего дома. И поэтому есть попытка вмещать в один дом две главы, и получается монстр. Да? Двухголовый монстр бегает по улицам. Не получается. И чаще всего получается, что молодому мужу нет свободы на самом деле действовать как глава семьи. Почему? Потому что он должен, и по идее должен, и его жена тоже должна подчиняться главе того дома, где они находятся. Поэтому есть конфликт. Один есть глава, но как бы и должен быть второй. Тоже быть главой. Да, это не просто значит быть боссом. Это не просто значит давать указы. Это значит скорее обеспечивать. Да, служить, любить, обеспечивать. И если молодой муж сдает свое право или своему отцу, или отцу новой жены обеспечивать для их новой молодой семьи, тогда в этом вопросе он уже не глава. Потому что глава должен обеспечивать для своей семьи. Мы знаем, Павел пишет, что если человек не обеспечивает для своих домашних, он хуже неверного. Да. В том случае он сдает свое право быть главой в этом вопросе. Я знаю, что на Украине это нередко происходит. Что люди женятся, молодая пара, и сразу въезжают к родителям. Или к его родителям, или к ее родителям. Это происходит очень часто, к сожалению. Это нездорово. Ни для детей, и ни для родителей. И я добавлю, что во многих случаях, в огромном большинстве случаев, нету оправдания того, чтобы они жили все в одном месте. Нету просто оправдания. Чаще всего, почему это происходит, почему молодая семья вот въезжает к родителям одного из них? Чтобы молодая семья, молодая пара могли больше денег зарабатывать и накапливать для себя, потому что жить же дорого. Это не, слушайте внимательно, это не веская причина. Это не оправдание. Было бы лучше, если бы эта молодая пара жила в какой-то захашенной общаге, но просто вдвоем, чем с родителями одного из них. Это приводит ко многим проблемам, ко многим трудностям. Есть конфликт главенства между теперь двумя семьями. Обычно родители смотрят на то, что они вот в моем доме, значит, это моя, все они моя семья, но на самом деле дети в глазах Божьих уже не ваша семья. Они уже своя семья, они уже новая семья. И тоже просто практическая причина, да? Мы прочитали о том, что двое будут становиться одна плоть, когда все живут в одном месте, да? Это может очень мешать сексуальной близости между и родителями друг с другом и молодоженами друг с другом. Да. И не должно быть такого вмешательства. Лучше жить вдвоем в захашенной общаге, но быть свободным в этом плане и тоже в вопросе главенства, чем пытаться все впихиваться в одно место. Теперь хочу сказать, есть некоторые случаи, редкие, опять, это не большинство, но иногда происходят случаи, где, ну, лично на мое мнение, по крайней мере, это нормально, что дети живут у своих родителей. Вот, например, молодая семья, да, если там муж, который кормилец семьи, получил какую-то травму физическую, да, то есть там сломал ногу или что-то, и он не может выходить на работу, да, он не может зарабатывать для своей семьи. Просто в физическом плане он не может. Хотел бы, но не может. И, соответственно, он не может платить аренду или там коммунальные и так далее. То в таком случае, да, совершенно нормально, если родители готовы и хотят помогать своим детям. Однако это должно быть временное решение. Как только этот муж новый, молодой, оздоровит, вот они уже выезжают обратно в свое место, и муж продолжает зарабатывать для своей семьи. А мы же не хотим жить в общаге, там грязно. Ну и плохо тебе, придется. Это не хуже, чем бодать головами между вот двумя. Это не хуже, чем чтобы чтобы мешали вашей близости. Это не хуже, чем чтобы кто-то лишил нового мужа своего главенства в обеспечивании семьи. Все равно это лучше. Может быть, не идеально, но лучше. Есть, наверное, еще какие-то исключения, но я не хочу сильно застревать на этом одном вопросе. Как правило, как библейский принцип, часть того, что человек должен оставлять своего отца, свою мать, тоже значит, что он уже не живет с ними. Молодая семья не просто въезжает вот в дом их родителей. Ну, у меня же нет там, я не могу обеспечивать семью сам. Тогда ты не готов жениться. Подожди, найди себе работу, не будь лентяем. Накапливай чуть-чуть денег и тогда женись. И найдете свое место. Это будет гораздо лучше. И для тебя, и для новой жены, и для твоих родителей, ее родителей. Тоже то, что оставит отца своего, мать свою, опять значит, что то, что они говорят нам, это уже советы, не приказы. Если они это не понимают, то опять мы должны с уважением, с любовью сесть и объяснить им, почему. Тем не менее, мы их уважаем, почитаем, как Библия говорит. Здесь, опять возвращаясь к 24 стиху, написано, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Человек, муж, прилепится к жене своей. И двое станут одна плоть. Это слово «прилепиться». Да. Слово первоначально на иврите буквально значит «свариваться вместе». «Свариваться вместе». Знаете, как вот сварку сделать, да, между двумя людьми. «Свариваться вместе». Или «приклеить вместе». Или бетоном, или как суперклеем. Да, то есть подразумевается именно силу этой связи. Кто-то когда-нибудь использовал суперклей здесь? Да, все использовали. Когда-нибудь попало у вас на пальцы, вот пока вы использовали? У меня попало, вот. И что происходит, да? Они прилипли, ты вот тянешь, и все равно ничего не получается. Потом одним сильным дергом, и ты посмотришь, и что там? Кусок кожи одного пальца на другом. Да? Это единственный метод, которым можно разделить вот эти два пальца, когда они до такой степени приклеены друг к другу. Или, если работали там, наверное, это больше к мужчинам относится, если вот с кирпичами и бетоном, не цемент, а бетон именно, работали, то знаете, что вот если потом рассоединить пытаешься эти кирпичи, не получается, придется молотком, и то обычно кирпичи просто разваливаются перед тем, как вот эту связь разбить, потому что бетон даже сильнее. Это картина брачных отношений. До этой степени муж и жена становятся одним в браке. Что их нельзя разделить без того, чтобы уничтожить и того, и другого. Без того, чтобы оставить куски плоти друг на друге. Именно поэтому Господь говорит в книге Малахи во 2 главе, 16 стих, можете потом прочитать, на украинском, я прочитаю, потому что русский перевод на данном стихе ужасный, там написано: «Бо ненавиджу розвід, говорит Господь, Бог Израилев, и того, кто вкрывает, или лучше даже здесь перевести, бо він вкриває, то есть розвід вкриває, насильством одежу свою». Бог, там на русском совершенно по-другому, неправильно. Так что купите себе украинскую Библию. Бог, он говорит, ненавидит развод. Ненавидит. Почему? Потому что развод покрывает одежду насильством, насилием, да, разрывает людей в куски. Получается вот такая кровавая месиво. Это насильство, насилие. Бог ненавидит этого. Это уничтожает людей. Вот почему Бог ненавидит развод. Не просто потому, что он вот так установил закон, хочет, чтобы закон... Нет, потому что он не хочет, чтобы люди уничтожались при разводе. Мир смотрит на развод как, ну, расторжение социального контракта. Да? Что если нельзя ладиться, ну, можно развестись и решить проблему. Нет. Развод уничтожит вас. Разорвет вас в куски. Сделает насилие, как мы читаем в Малахе. Не вашему телу, а вашей душе. Вашему сердцу. На самом деле, тот отрывок, где Иисус цитирует из 2 главы Бытия, когда Он говорит, что пусть человек прилепится к жене своей, и двое станут одна плоть. Это было в контексте, там в 19 главе Матфея, можете потом прочитать, Он объяснял фарисеям, почему люди не должны разводиться. Он процитировал этот стих, именно говоря, почему люди не должны разводиться. Потому что они прилеплены. Не просто скотчем, суперклеем, бетоном. Они сварены вместе, и нельзя разъединить без того, чтобы полностью разрушить и того, и другого. Библия только перечисляет пару причин, по которым развод допускается, но развод никогда не рекомендуется. Это важное различие, мы должны понять. Есть позволение в некоторых редких случаях на развод, но это никогда не одобряется как лучший выход. Это никогда не лучший выход. Очень печально, что сегодня среди христиан, настоящих, верующих, евангельских, рожденных свыше, по крайней мере, если поверить статистике, почти столько разводов, как и в мире, как и среди неверующих. Христиане даже сегодня думают, что, ну, развод, да, это один из вариантов, вот, если не получается. Ну, да, понятно, что не идеально, конечно, не очень хорошо, но если все не идет так, это один из вариантов, можно сделать развод. Хочу задать вам вопрос. Если бы ваша рука, правая, допустим, вот когда вы пытались, пошли домой сегодня и пытались писать письмо там какому-то другу, вы обнаруживаете, что рука уже не пишет правильно. Пальцы не могут держать правильно ручку, вы уже не можете писать. Пальцы не делают то, что вы хотите, чтобы они делали. Да? И при том появляется очень часто, почти постоянно, такая ноющая боль в запястье. Даже резкая, допустим. Сколько из вас бы подошли к кухонному шкафу, взяли бы острый нож и отрубили бы руку свою? Поднимите руку. А нет, ее нет. Нет? Никто бы не отрубил? Почему? Больно. Пригодится еще. Ну а если с обезболивающим? Почему вы бы не отрубили руку? Потому что это моя рука. Другими словами, потому что это часть меня. Ну, знаете что, ребята, новость для вас. Ваш муж, ваша жена – часть тебя. Это мой муж, это моя жена, я не могу ее отрубить. Это часть меня. Это часть меня. Мы не можем, человек не может развестись без того, чтобы почти уничтожить себя. Без того, чтобы перенести огромный вред себе. Бывают ли случаи, где уместно и даже нужно ампутировать свою руку? Да. Бывают такие случаи, но только в очень экстремальных случаях, редких случаях. Я знаю, что на Украине медицина до недавнего времени думает, что это решение всех проблем, просто отрубить эту часть. Это не так на самом деле. Только в очень критических состояниях ампутация уместна. Но слушайте внимательно, это никогда просто один из вариантов. Ну, ампутировать, не ампутировать, пить лекарства, ампутировать, не знаю. Это самый последний, самый плохой, самый уничтожающий вариант из всех. Это не просто один из вариантов. Слушайте внимательно. Развод – это ампутация части вашей души. Развод – это ампутация части вашего сердца. Это серьезно. И я говорю это серьезно, потому что я хочу, чтобы мы поняли, насколько это серьезно, насколько это разрушительное дело. Потому что многие сегодня христиане даже, не только неверующие, но даже христиане говорят, что да, ну не идеально, Но не так прямо ужасно. Нет. Это ампутация своей души. Это ужас. Статистические исследования показывают, что из всех жизненных опытов, которые только могут быть, что причиняет больше всего стресса, больше всего эмоциональной трудности. Какой жизненный опыт? Развод. Только после одного. Смерти супруга. Только хуже, если ты любил этого супруга и потерял его. Даже если ты ненавидишь его и разводился, все равно это второй самый плохой. Это причиняет больше стресса, чем смерть ребенка. Это хуже, чем сесть в тюрьму на длительный срок. Это даже, это мирская статистика говорит это, ребята. Это даже не мнение каких-то верующих. Однако сегодня на Украине, опять согласно статистике из 2002 года, 40% всех браков заканчиваются разводом. Это 2 из 5. На каждые 5 браков 2 из них заканчиваются разводом. И статистика почти настолько же плохая среди верующих. Очень близко. Мы вообще верим тому, что Библия говорит. Мы вообще верим Божьему Слову. Я хочу это сказать всем из нас, которые в браке состоимся, и тоже тем, которые не в браке. Еще раз. Развод – это не вариант. Это ампутация души. Есть ли случаи, где ампутация уместна? Да. Есть ли случаи, где развод уместен? Да. Иисус непосредственно говорит, да, о супружеской неверности, то есть о прелюбодеянии. Он говорит, есть некоторые другие моменты, мы не будем проходить аргументы для всех, допустим, там физическое насилие, сексуальное насилие. Но даже это не значит, что если один из этих допускаемых для развода факторов существует и присутствует в каком-то браке, это не значит, что нам нужно спешить развестись. Вы бы не торопились отрубить себе руку, правильно? Вы бы пытались всяческим образом сначала излечить, восстановить здоровье, делать все, что только необходимо. Вы бы пошли на любые меры, чтобы спасти свою руку. Мы должны делать то же самое для своих браков. Потому что он или она часть меня. Есть случаи, где это нужно. Но мы не должны спешить к этому. Гораздо лучше, если можно, излечить эту руку, этот брак. Перед тем, как просто отрубить. Надо подходить. Да. Если рука, к врачам. Если брак, к духовно зрелым людям, лидерам, и просит помощи в восстановлении здоровья вашего брака. Проходит брачное консультирование. Сделать все необходимо, чтобы спасти свой брак, потому что это важнее правой руки. тем, которые в браке. Если вы раньше не договорились, если вы раньше не решили в своем сердце, что развод – это не вариант, решайте сегодня. После служения идете домой, решайте сегодня. Что развод – это вот у нас, в нашей семье, это не вариант. Тем, которые сейчас пока еще не в браке. Перед тем, как вы поженитесь, выйдете замуж, договоритесь с вашим будущим супругом, будущей супругой, что для вас развод не будет вариантом. Потому что будут времена, когда вы захотите уйти. Я знаю, что вам, холостым, это трудно вериться. Ну, а если мы же любим Иисуса, любим друг друга? Нет, вы захотите убить друг друга, я вас убираю. Разрезать на маленькие части и выбросить по разным углам. Но... Но любовь, настоящая любовь, это посвящение друг другу, это не эмоции. Настоящая любовь – это акт воли, а не чувств. Поэтому вы должны сделать решение перед тем, как вступить в брак вот с этим любимым человеком, что вы не оставляете как вариант развода. И знаю, что перед тем, как мы с моей драгоценной женой поженились, мы тоже говорили об этом, говорили, что нет, ну, а если мы будем там как-то не ладиться, ну, тогда убьем друг друга. Но придется, мы не оставляем как вариант развод. Просто нету, это не вариант. Это очень важно решить. Почему? Потому что проблемы возникают в браке. Трудности возникают в браке. И в какое-то время, в какой-то момент вы захотите уйти. Убираю. Но мы должны сделать выбор, что нет, мы не оставляем развод как вариант. Я посвящаю себя этому другому человеку силой Христа. Я буду его любить до конца своих дней, как мы и говорим вот в тех же клятвах. Если вы уже когда-то, если человек когда-то уже развелся, Божья благодать достаточно. Во Христе Господь прощает все грехи, включая и развод. Он вечно верный жених наш. Он не разведется с нами, хотя у него есть куча причин. И по идее должен развестись с нами, но он этого не сделает. Мы изменяем ему постоянно. Мы прибегаем к вещам этого мира вместо него. У него есть повод для развода, у него есть основания, но он этого не делает. Потому что он добрый Бог. Если человек уже развелся, в Господе есть прощение, есть восстановление. Человек, может быть, в таком случае задаст вопрос, ну, а что, если я уже развелся, но хочу жениться или выйти замуж второй раз? Позволяет ли Библия мне сделать это? Некоторые люди говорят, нет, никогда, ни в каких случаях. Другие говорят, конечно, делай как хочется. Можно за любым, не важно, ну, развелся, попробуй второй раз, может повезет. Не получилось второй раз, попробуй третий раз. Четвертый. Вот есть интересная мысль. Если Знаете, как есть серийные убийцы? Да? Они убивают там одного, потом приходят к другому, потом к следующему. Бывают и серийные мужья и жены. Да? Они убивают первого супруга, потом приходят ко второму, его убивают. Эмоционально, не физически, надеюсь. Третьему. Может быть, проблема не в супругах. А может, в себе. Библейски говоря, я верю, что есть некоторые случаи, где жениться или выйти замуж второй раз допустимо. Господь позволяет этому. Но есть другие случаи, где это недопустимо. Есть определенные условия. Конечно, мы знаем очень явно, что если первый супруг уже умер, да, то Библия очень явно говорит, что тогда человек свободен жениться или выйти замуж. Если он еще жив, опять, при некоторых условиях, в некоторых случаях да, но в некоторых нет. Каждая ситуация очень индивидуальна. Это один из самых щепетильных вопросов, которые все пастора ненавидим. А можно мне жениться второй раз? Ну, придется разбираться. Было бы намного легче сказать «нет» или «да». Но есть условия, есть индивидуальные вопросы, индивидуальные случаи. И надо подходить индивидуально к каждому из них. В некоторых случаях «да», в некоторых «нет». Я не буду пытаться подсуммировать все разные случаи. Если интересно, можете ко мне подходить потом и поспрашивать. Я мог бы сейчас использовать последние 10 минут, чтобы рассказывать про секс. Пытаться впихнуть всю эту богатую тему в 10 минут, но я не буду этого делать. Почему? Потому что секс это очень важная тема. Тема, кстати, про которую почти никогда не говорят в церкви. И тем более важно говорить про нее. Так что мы оставим последнюю фразу. Вот Гриша обрадовался. Мы оставим последнюю фразу 24 стиха. Двое станут, двое будут одна плоть. На следующий раз. И я надеюсь, очень закончим тоже с 25 стихом. Ну, я это уже долго говорю. Так что на следующей неделе очень прямая речь про секс. Не приводите своих маленьких детей. И я бы хотел сделать уже маленький эксперимент. Это плохо прозвучало. Это не включает в себе секс. На следующей неделе, в конце нашего изучения, я бы хотел давать время для вопросов и ответов. По поводу и секса, и брака в общем, женской сексуальности, мужской сексуальности, развода. Все, о чем мы говорили последние 5-6 недель, вот, чтобы у нас было время для вопросов и ответов, так как это очень личная тема, и чтобы сохранить конфиденциальность каждого, запишите свои вопросы. Вот там даже есть маленькие бумажечки возле Библии на полке, можете записать вопросы, которые есть, опустить туда в коробку пожертвований. Некоторые из вас не знают, где эта коробка. Но она там, тоже на полке. Можете опустить туда, в коробку, 10 гривен за каждый вопрос. Нет, шутка. Шутка! Шутка! Вопросы все бесплатные. Ответы только по стоимости. Нет. Все бесплатно, понятно. Просто свои вопросы, которые, может быть, возникали, во время этих изучений о браке, о сексуальности, о сексе, о разводе, именно вот на подобные темы. То есть не спрашивайте там по поводу второго пришествия Иисуса, хорошо? Это совершенно, ну, может, как-то где-то касается, но можете лично ко мне подойти и спросить. А вот для этого времени про брак, про секс, про развод, встречание тоже, потому что мы про это тоже говорили, запишите свои вопросы, опустите в коробку, будем в конце изучения на следующей неделе отвечать на них. Окей? Звучит интересно хотя бы, эксперимент. Да. Хорошо, ну давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Иисус, спасибо за то, что Ты верный жених. Боже, что Ты никогда не оставишь нас. Господь, хотя мы это заслужили, заслуживаем каждый день. Боже, мы даем основание для развода, Господь, но Ты, Господь, верен нам. И Ты не оставишь. Иисус, слава Тебе за это, Господь, мы даем Тебе всю хвалу и честь. Боже, и я прошу просто о каждом человеке здесь и кого нет сейчас из нашей церкви. Господь, просто чтобы каждое сердце приняло сегодня решение. Господь, что развод не вариант, потому что Ты ненавидишь развод. Это делает насилие, насильство покрывает нас. Иисус, мы просто просим, Господь, тоже просто, чтобы Ты продолжал преобразовывать наши взгляды, наши мнения, наш склад ума, Господь, о том, что такое брак и секс, Господь, и как Ты все это создал, Боже, в свою славу. Спасибо Тебе, Иисус. Мы просим о Твоем укреплении, Господь, всех браков, которые сейчас существуют, Господь, и которые в будущем будут существовать, Господь, в этой церкви, Господи. И, Господь, тоже вспоминаю про Юру, Господь, который, хотя уехал в Запорожье, но из нашей церкви, Господь, молодожены, что, Господь, чтобы Ты укреплял их брак, Господь. Боже, Ты знаешь все проблемы, все трудности, Господь, и Твоя благодать достаточно. Мы просто славим Тебя.